Галина Чередий. «Крылья мглы». Книга первая. Часть первая. Цитадель. Глава первая. 22, 23, 24. Мышцы уже разогрелись и начали отвечать желанной болью. Волосы на затылке повлажнели. Запах общей затхлости, сыреющего цементного пола и стен, канализации, матрацев и тряпья, видевших столько постояльцев, постепенно вытеснялся из сознания, позволяя хоть на миг представить себя в другом месте. Каком угодно, главное, без решеток. «Серьезно, Войт, не понимаю, на кой черт ты каждый день делаешь это?» Презрительно фыркнула Лора Каминг, моя соседка по крошечной камере. Бывшая шлюха, замочившая своего садиста-сутенера. И редкая стерва, считавшая очевидно своим долгом, напоминать мне о будущих мрачных перспективах. А может, просто таким образом внушавшая себе, что у нее-то все не так фигово, если сравнить со мной. Делала ли это ее никчемную жизнь счастливее? Как будто мне не похрен. Игнорируя ее разглагольствование, просто продолжила отжиматься от грязного пола камеры, не сводя глаз с крошечного зарешоченного окошка. 25, 26, 27. «Нет, ну ты реально дура!» — возобновила она свой прочувствованный монолог, поворачиваясь на бок на узкой койке. «На кой черт ушатываешься тут? Тебе же никакое чертово чудо уже не поможет. Еще на этапе, наверное, замочат или в первую же ночь в Этернити. Нечего было сыночку самого Сумрака улыбку от уха до уха на горле рисовать. Он это заслужил, заслужил, все они, каждый. 28, 29. Войт, на выход!» Жирный охранник Ларри шарахнул дубинкой по решетке. «Посетитель!» Я поднялась, утерла пот, уже заученным движением сложила руки за спиной и просунула их в отверстие в двери, позволяя сковать. Сжала зубы, когда этот вечно воняющий чесноком и пивом говнюк сильно дернул наручники, намеренно повреждая едва поджившую с прошлого раза кожу. Он всегда так делал, и только впервые, месяц назад, смог застать меня врасплох, заставив вздрогнуть и зашипеть. «Знаешь, твоя сестрица редкая, конечно, уродина теперь стала», — фыркнул он мне в спину, провожая по коридору. «Но если рожу ее порезанную прикрыть, я бы ей вдул. Намекни ей, Войт. Встретится со мной снаружи, постоит в коленно-локтевой немного. А за это я тебе нормальной жрачки подкину». Грёбаная реальность, в которой жертва насилия не заслуживала уважения и сострадания, а являлась объектом для еще большего унижения и насмешек. Только тот, кто жестоко бил в ответ и не прощал ни единой обиды, впечатлял и добивался преклонения. «Люди, что с нами стало?» Внутри все вскипело, но наружу я не позволила прорваться ни капли гнева. Дыхание не сбилось, кулаки не сжались, ни единого слова этому ублюдку в ответ. «Нет, я не попадусь на провокацию. Не упущу, скорее всего, последний шанс повидаться с сестрой. Еще будет время и возможность. Местный карцер мне знаком до каждой мельчайшей трещинки, и там не зудит над душой соседка». Уперлась безразличным взглядом в покрытый пятнами рыжей плесени зеленый потолок, пока лязгнули замки, выпустив нас в следующий коридор. Несколько десятков шагов, и еще остановка, и еще. Наконец я оказалась в комнате без окон, раза в три больше моей камеры. Стены здесь были выкрашены потускневшей серебрянкой. Пространство поделено напополам толстым залапанным стеклом с отмыкаемой встроенной маленькой дверкой из очень частой решетки, через которую не протиснуть и мизинец. Посредине стол. С моей стороны прикрученный к полу металлический стул, с другой несколько чуть более удобных пластиковых. Сквозь грязную поверхность со следами десятков чужих ладоней разглядела Ирму. И мое сердце начало частить, как бы я ни приказывала ему прекратить. А в горле запершило до рези в глазах. «Нельзя. Нельзя расклеиться. Ей нужно будет идти дальше, заново выстраивать свою жизнь, что и так нелегко. Не нужно, чтобы мое искаженное или заплаканное лицо вечно стояло у нее перед глазами. Пусть запомнит меня другой. Сестра подошла к стеклу, положила на него обе ладони, на правой нет безымянного пальца, и я увидела, как без остановки текут слезы по той половине ее лица, что не была скрыта густой завесой темных роскошных волос. Какая же она все-таки красавица, и для меня так и останется. Ничьим безжалостным рукам и зверским поступкам не изменить этого. «Тебе не стоит ко мне ходить», — вместо приветствия сказала я. «О чем ты говоришь, Летти?» — всхлипывая, возмутилась она. «Как бы я могла не прийти?» «Снимите с моей клиентки наручники», — раздался резкий требовательный голос Мары Танц, моего назначенного государством адвоката, и только тогда за спиной сестры я заметила ее грузную фигуру в темно-зеленом брючном костюме. Но я не собиралась отвлекаться от впитывания образа единственного родного человека, чтобы приветствовать ее. Ни черта она для меня на процессе не сделала. Даже не пыталась, хотя, надо быть честной, вряд ли бы смогла. «Обещай, что ты никогда не приедешь навещать меня в Итернити!» Я не просила, а приказывала. И плевать, что из нас двоих именно Ирма была старшей, и большую часть жизни она приказывала мне. Все изменилось безвозвратно. Мои руки освободили, и на этот раз аккуратно. «Летти, у меня для вас есть предложение, которое реально повысит ваши шансы на выживание». Мара Танц уселась на скрипучий стул и вытащила из своего портфеля какие-то документы, и я нехотя посмотрела в ее сторону. Ни для кого не секрет, что тюрьма Итернити, в женское отделение которой вас на днях этапируют, находится под полным негласным контролем сумрака. Ага, это только наивные обыватели считали, что глава мощнейшего преступного клана страдал в неволе, отбывая пожизненный срок. В реальности-то все было гораздо интереснее. Ему просто удобнее жилось себе там, в полной безопасности от своих врагов, где якобы отдавал долги обществу и более не участвовал во всем дерьме, что творилось на улицах с его непосредственной подачи. Когда в молодости поимел уже все, что только может возжелаться, дела передал гаденышам потомкам и верным прихлебателям, оставив за собой решающее слово. Чего бы и не провести старость в уютном трехкомнатном узилище, тем более все желаемое тут же будет доставлено с воли. И да, я в курсе, что именно в эту тюрьму меня определили совсем не случайно. Кстати, моя соседка по камере не права. Вряд ли меня ждет быстрая смерть по прибытии. Зачем тогда сумраку было бы напрягаться и башлять, чтобы заполучить в свое распоряжение убийцу, его единственного официально признанного сыночка? Убить меня могли и при задержании, и в изоляторе, и в любой день здесь. Нет, папаша Сумрак припас для меня нечто особенное. Адское и совершенно небыстрое. «Летти, умоляю, соглашайся», — просила Ирма, хотя я все еще не знала, о чем она говорила. «Это действительно шанс, хоть какой-то. Что бы там ни было, это лучше, чем то, что уготовано сейчас». Ожидая пояснений, я посмотрела на Мару Танц, и она начала демонстрировать мне бумаги. Это явно были бланки какого-то магического договора. Я нахмурилась. От магии всегда неприятности. Всегда. Наша сырмая мать, не успев пережить уход отца к юной любовнице, обратилась к ведьме отщепенки за приворотом. Когда не помогло, пришла за заговором на смерть разлучницы и предателя. Посмотрите, что из этого вышло. Корпус драконьих ликторов в качестве эксперимента набирает добровольцев среди приговоренных к пожизненным срокам или высшей мере для создания воинства низшей ступени, пояснила адвокатесса, и мои брови невольно поползли вверх. Драконьи ликторы нуждались в пополнении в виде отребья, которым мы являлись? Да эти заносчивые защитники общества от тьмы и обычных людей-то за ровню не держали. Что, в принципе, и верно. Как-никак вели крылатые свою родословную от самих древнейших драконов. Так было принято говорить и думать, а сомневаться – ересь. А разве не нужно иметь в своих генах, по крайней мере, каплю драконьей крови, чтобы получить право хоть приблизиться к их цитадели? Искренне удивилась я. «Говорю же, какой-то эксперимент!» – раздраженно поморщилась Мара Танс, избегая смотреть мне в глаза и нервным движением поправляя несуществующую, якобы выбившуюся из гладкой прически прядь. «И ты что, в том положении, чтобы перебирать, Летти?» Я быстро пробежалась по пунктам договора. Не так-то их и много. С момента подписания мое тело, время и сама жизнь принадлежали нашему государству и корпусу в частности. Не особо это отличалось от моего нынешнего положения. Корпус нельзя покинуть по своей воле, только если тебя демобилизуют, отбракуют или убьют. Ну, считай пожизненно, чего уж душой кривить. Приказы драконьих ликторов, они же наши командиры, не обсуждаются и беспрекословно выполняются. При попытке сопротивления они имеют право подвергнуть нас любому наказанию на свое усмотрение. Тоже ничего нового. В случае гибели в процессе обучения или во время несения службы, корпус не несет за это никакой юридической и финансовой ответственности, и родственникам никакая компенсация не полагается. Что ж, если Сумрак своими или чужими руками прикончит меня, то компенсация тоже Ирме не светит. Ну и что я в итоге выигрывала? Правильно. Шанс не очутиться через несколько дней в лапах садистского урода, глотку чьего сына я вскрыла, и не подвергнуться всем тем извращенным пыткам, которые он наверняка для меня тщательно придумывал. Конечно, нет гарантии, что в корпусе у меня будет больше свободы, чем в тюрьме. Или что я хоть когда-то покину его состав. Или что тамошние порядки и обращение командиров не будут хуже тюремных. Не просто же так этих самых членов воинства низшей ступени отбирали по тюрьмам среди приговоренных пожизненно и смертников. Но хоть какой-то шанс лучше, чем вообще никакого. Так что отсоси, Сумрак. Перо. Протянула я руку Маре, и она вложила в нее серебряный стержень с гравировкой. Сжала его в ладони, кривясь от жжения и покалывания магии, и размашисто подписала контракт. Колючие невидимые искры промчались от руки к сердцу, оттуда по всему кровотоку, запечатлеваясь в каждой клетке и связывая меня нерушимым обязательством, и вернулись обратно в перо. Бумага поменяла цвет, буквы из черных стали цвета золота, а потом и вовсе пропали, оставляя лист абсолютно пустым. «Летти, Летти!» — всхлипывала рядом сестра уже совсем по-другому, будто от радости, и я тоже позволила себе надежду. «С этого момента, Летти Войд, ты являешься собственностью корпуса драконьих ликторов. И для других госслужб неприкосновенно», — торжественно объявила Мара Танс. «Вот, значит, как!» — недобро усмехнулась я и, стремительно развернувшись, прыгнула через всю комнату прямо на лету, впечатывая кулак в мерзкую рожу охранника Лари. В запястье вспыхнула желанная боль отдачи, он хрюкнул и согнулся, заваливаясь на бок. Взвыла сирена, а я от всей души пнула его по яйцам. «Еще и еще!» «Надеюсь, ущерб будет фатальным!» Влетела дополнительная охрана, сбивая меня с ног, наваливаясь тушами до хруста ребер и заламывая руки. Мара заорала, что они не имеют права меня бить и причинять любой вред по правилам контракта. Стала грозить им жуткими карами за нанесение травм новобранцу корпуса. «Хочешь потрахаться, Ларри?» – зарычала я, изворачиваясь, чтобы полюбоваться его мучениями. И уже чувствуя, как в шею впился дротик с жидким усмирением. «Так пойди и спусти штаны в мужской душевой в банный день, сука. Может, и найдется кто-то настолько оголодавший, чтобы позариться на твою рыхлую задницу. Это твой единственный сраный шанс заняться сексом в этой жизни по согласию. И не за бабки, пока шлюха будет блевать от отвращения под тобой».